Глава 35. Даяна и Келли действительно остались в Мадриде и решили ехать в Сан-Себастьян машиной. Оставалось выбрать между прокатными фирмами Герц, Europe Car, Avis и другими, но они предпочли Ализу, мелкое, не слишком известное агентство. «Как быстрее всего добраться до Сан-Себастьяна?» – спросила Даяна клерка. «Очень просто, сеньора. Поезжайте по шоссе №1 к французской границе в Гандарибии, а оттуда прямо в Сан-Себастьян. 4-5 часов езды отсюда». «Спасибо», – кивнула Даяна. И они снова отправились в путь. Когда час спустя самолет «Кик» прибыл в Мадрид, Гарри Флинт принялся обходить стойки прокатных фирм. «Я должен был встретить сестру с подругой, шикарной афроамериканкой», – объяснял он. «Но опоздал, и они уже уехали. Они прилетели из Нью-Йорка на самолете «Делты» в 9:20. Случайно не у вас они брали машину?» «Нет, сеньор. Нет, сеньор. Нет, сеньор». И только у стойки Ализы Флинту повезло. «О да, сеньор, я хорошо их помню. Они...» «Не скажете, какая у них машина?» «Пежо». «А цвет?» «Красный. Это был наш единственный...» «Да, и еще номера». «Конечно, только подождите минутку». Служащий открыл книгу и стал перелистывать страницы. «Вот, сейчас запишу. Надеюсь, вы их найдете». «Найду». Флинт быстро вернулся на летное поле. Вскоре он уже летел в Барселону. Там он возьмет на прокат машину, подождет красный «Пежо» в уединенном месте на дороге, собьет их в кювет и позаботится о том, чтобы они больше никогда никого не беспокоили. До Сан-Себастьяна оставалось с полчаса езды. Даяна и Келли молчали. Говорить не хотелось, на душе было слишком тяжело. Машин было мало, и они могли ехать быстрее, чем рассчитывали. За окнами мелькали чудесные пейзажи. Поля желтеющих подсолнухов и хлопчатника, сады, разливавшие в воздухе ароматы гранатов, абрикосов и апельсинов. Изредка встречались старые дома, почти скрытые кустами жасмина. После маленького средневекового городка Бургаса равнины сменились горами. Они подъезжали к подножию Пиренеев. «Почти приехали», — сообщила Даяна, но, присмотревшись, нахмурилась и притормозила. В 200 футах от них горела машина. Вокруг столпились люди. Шоссе было перекрыто полицейскими. «Что происходит?» – удивилась Даяна. «Не забывай, мы в стране басков. Тут идет постоянная война. Последние 50 лет баски сражаются против испанского правительства». Мужчина в зеленом мундире с красно-золотыми погонами, черным ремнем, в черных ботинках и черном берете загородил дорогу и, подняв руку, повелительно указал на обочину. «Это испанская полиция. Мы не можем останавливаться, потому что один Господь знает, сколько они нас тут продержат», – прошептала Келли. Офицер шагнул к машине. «Я капитан Иради. Прошу вас выйти и предъявить документы». «Я бы с радостью помогла вам бороться против террористов, капитан», – мило улыбнулась Даяна. «Но нет времени. Наша собственная война наступает нам на пятки». С этими словами она ударила по акселератору, объехала чадящие останки автомобиля и прорвалась сквозь вопящую толпу. «Ну как?» – спросила Келли, не открывая глаз. «Лучше некуда». Келли встрепенулась, взглянула в зеркальце заднего обзора и ахнула. По пятам за ними шел черный Citroen Berlingo, и можно было без труда разглядеть лицо водителя. «Годзилла!» – вскрикнула Келли. «Он за нами гонится?» «Нет. Как он мог разыскать нас так быстро?» Даяна утопила педаль акселератора в пол. Но Citroen неумолимо нагонял их. Даяна взглянула на спидометр. 175 километров в час. Примерно 110 миль в час. «Бьюсь об заклад. Ты была бы в числе лидеров даже на гонках в Индианополисе». Впереди показался контрольно-пропускной пункт таможни на границе Испании и Франции. «Ударь меня», – велела Даяна. «Что это на тебя нашло?» – удивилась Келли. «Я пошутила, я только...» «Ударь меня!» — настойчиво повторила Даяна. Ситроен был уже совсем близко. «Что ты? Скорее!» Келли нерешительно шлепнула Даяну по лицу. «Слишком слабо, давай как следует!» Теперь между ними и Ситроеном было только две машины. «Ну же!» — взвизгнула Даяна. Келли, мучительно морщась, ударила Даяну в челюсть. «Не так! Сильнее!» Третья попытка оказалась удачнее. На этот раз бриллиант обручального кольца рассек щеку Даяны. Хлынула кровь. Келли в ужасе прикрыла рот рукой. «Прости, Даяна, я не хотела!» Они добрались до контрольно-пропускного пункта, и Даяна нажала на тормоза. К ним сразу подошел пограничник. «Добрый день, сеньоры!» «Добрый день!» Даяна повернула голову так, чтобы пограничник увидел стекавшую по щеке кровь. «Сеньора, что случилось?» Пограничник с ужасом смотрел на нее. Даяна прикусила губу. «Это мой бывший муж. Он развлекается, избивая меня. Я развелась с ним и добилась того, чтобы судья запретил ему подходить ко мне, но он никого не слушает, постоянно меня преследует. Вот и сейчас гонится за мной. Понимаю, нет смысла просить вас о помощи, никто не сможет его остановить». Пограничник мрачно уставился на приближавшиеся машины. «Которая его?» «Черный Ситроен. Видно, на этот раз мне не уйти живой». «Неужели?» — прорычал пограничник. «Поезжайте дальше, сеньоры. О нем больше можете не беспокоиться». «О, спасибо! Спасибо вам!» — воскликнула Даяна. Еще несколько минут, и они пересекли границу и углубились на территорию Франции. «Даяна, прости за...» Келли показала на щеку Даяны. «Зато мы избавились от Годзиллы, верно?» — усмехнулась Даяна. Но, посмотрев на Келли, осеклась. «Ты плачешь?» «Нет, вовсе нет», — шмыгнула носом Келли. «Это все чертова тушь. То, что ты сделала, было...» «Ничего не скажешь. Ты не просто хорошенькая женщина». Покопавшись в сумочке, она приложила ко все еще кровоточащей ране бумажную салфетку. Даяна посмотрела в зеркальце заднего обзора и сделала забавную гримаску. «Боюсь, хорошенькой теперь меня может назвать только слепой». Увидев черный Ситроен, пограничник выступил вперед. «Выйдите из машины, пожалуйста». «У меня нет времени», — отрезал Флинт. «Я спешу, нужно...» «Выйдите из машины». «Но почему? В чем проблема?» «Мы получили сведения, что машина под таким номером провозит наркотики. Нам приказано ее разобрать». «Вы спятили?» — прорычал Флинт. «Говорю же, я спешу. Какие там наркотики?» Он хотел сказать еще что-то, но вдруг улыбнулся. «А, понял». И, сунув руку в карман, протянул пограничнику 100-долларовую банкноту. «Вот, возьмите это и забудем обо всем». «Хосе!» — позвал пограничник. Из будки показался капитан пограничной стражи. Пограничник показал ему деньги. «Попытка подкупа!» «Немедленно выходите из машины!» — приказал капитан. «Вы арестованы за попытку дать взятку представителям закона». «Нет, пока не выходите. Сначала отведите машину на стоянку». «Но вы не можете арестовать меня. Я еду за...» «Плюс сопротивление аресту». Капитан повернулся к подчиненному. «Вызывай подкрепление и машину. Отвезем его в тюрьму». Флинт тяжело вздохнул и оглядел шоссе. «Пежо исчез. Мне нужно позвонить», — объявил он капитану. Келли и Даяна мчались по французской территории. По обеим сторонам дороги по-прежнему возвышались поросшие невысокими соснами горы. Судя по указателям, впереди была Памплона. «Ты говорила, что в Париже живет друг?» — спросила Даяна. «Да, Сэм Мидоуз. Он работал с Марком. Мне кажется, он сумеет нам помочь». Келли вытащила из сумочки свой новый сотовый и набрала парижский номер. «Кик», — ответила телефонистка. «Нельзя ли поговорить с Сэмом Мидоусом?» «Соединяю, мадам». «Алло», — раздался голос Сэма. «Сэм, это Келли, я еду в Париж». «Господи, я тут с ума сходил от тревоги за тебя. С тобой все в порядке?» «Наверное, нерешительно сказала Келли. «Что за кошмар творится? Поверить не могу», — продолжал Сэм. «Я тоже». «Сэм, мне нужно кое-что тебе сказать. Я думаю, что Марка убили». Ответ Сэма заставил ее содрогнуться. «Я тоже так думаю». «Я должна знать, что случилось. Ты мне поможешь?» «Думаю, это не стоит обсуждать по телефону», — ответил он нарочито небрежным тоном. «Я понимаю. Почему бы не встретиться сегодня вечером? Поужинаем у меня». «Согласна». «В 7?» «Я приеду», — пообещала Келли и, спрятав телефон, пробормотала. «Что ж, значит, сегодня я, скорее всего, получу кое-какие ответы. А пока ты будешь их получать, я слетаю в Берлин и поговорю с людьми, работавшими с Францем Вербрюгге». Келли ничего не ответила. «Что случилось?» – забеспокоилась Даяна. «Ничего, просто мы были такой слаженной командой. Страшно подумать, что мы расстаемся. Почему бы не поехать в Париж вместе, а потом...» «Мы не расстаемся», – утешила Даяна. «Позвони мне после разговора с Сэмом. Мы можем встретиться в Берлине. Кто знает, возможно, к тому времени я получу кое-какую информацию. У нас есть сотовые, будем постоянно перезваниваться. Мне не терпится услышать, что ты узнаешь сегодня». До Парижа они добрались без происшествий. Однако Даяна продолжала поглядывать в зеркальце заднего обзора. «Ситроена не видно. Все-таки мы сумели от него оторваться. Куда тебя подвести?» Келли посмотрела в окно. Они приближались к площади Согласия. «Даяна, высади меня здесь, а сама поезжай в аэропорт. Там сдашь машину и вылетишь в Берлин. Я вполне могу взять такси». «Уверена?» «Абсолютно. Будь поосторожнее. И ты тоже».